Баштан. Как я пошел на баштан? Дядя Апанас сказал, что мы пойдем смотреть, как растут ковуны, и как растут дыни, и как растут кабаки. Я стал смеяться. «Кабаки!» — а бабушка говорит. «Это тыквы. Ты все равно ни одной тыквы не видал». Дядя Апанас сказал, что у них во какие тыквы, и руками показал. «Тебя на нее посадить можно, вот увидишь». Бабушка стала говорить, чтоб я больше не ел ковуна, потому что я очень много его съел. Матвей Иванович пришел и сказал, что бабушка шла отдыхать. А дядя Апанас сказал, что он со мной пойдет показывать, как растут ковуны, что мы пойдем на баштан. А баштан — это где они растут. Дядя Апанас взял меня за руку, и мы пошли по дороге. А около дороги был забор, только очень низенький, и там был сад. Я очень хотел пойти в сад, потому что видел яблоки, они были на деревьях. На деревьях листья, а между листьями яблоки, красные, белые, зеленые и желтые тоже. А дядя Апанас не хотел туда идти и сказал, что это потом будем смотреть. А вот пошли смотреть арбузы. Так и надо идти, где арбузы. Я спросил. А далеко? А как же? Еще идти да идти. Хочешь арбузы смотреть? Так уж иди. И еще скорее пошел. А это вовсе не очень далеко, потому что мы скоро пришли. Там деревьев никаких не было, а на земле все большие листья. Я думал, что нарочно положены, а это они растут так. Они над самой землей растут. Листья, потом круглые шары, только желтые, а не зеленые, очень большие. Дедушка, дядя Апанас сказал, «Вот кабаки, тебя посадить на кабак, так ногами до земли не достанешь». Я хотел пойти, чтоб сесть. Вдруг собака бежит, очень большая, прямо на нас, и лает. И потом другая собака, немножко меньше, и тоже на нас. Я испугался и закричал, «Ой-ой, дядя Апанас!» Я схватился за дядю Апанаса. А собаки все бегут и очень злые, они совсем близко подбежали. А дядя Апанас вдруг как нагнется и схватил кусок земли и крикнул «Геть, проклятые!» Собаки так и стали. Они рядом стояли и лаяли, и зубы скалили. Дядя Апанас стал кричать «Диду! Га! Диду!» А там дальше стоял домик. Только не домик, а одна крыша прямо на земле. И оттуда вдруг вышел дедушка. Он стал смотреть на нас, а потом пошел к нам, и он стал кричать собакам, чтоб они уходили, и чтоб нас не кусали, потому что мы знакомые. Собаки стали смотреть на дедушку, а потом на нас, и только немножко лаяли и махали хвостами. Потом дедушка совсем к нам подошел и сказал дяде Апанасу, «Здравствуйте!» И я тоже сказал дедушке, «Здравствуйте!» Только я не очень громко сказал, потому что собаки подошли, и я все равно очень боялся. А дядя Апанас увидал, что я боюсь собак, поплевал на кусок земли и крикнул «На!» и бросил. А собаки побежали кусать эту землю, потому что подумали, может быть, это еда. Какой самый большой кабак? Дядя Апанас сказал, что я бабушкин внук, и что мы пришли смотреть бахчу. И как растут ковуны, и какие большие кабаки, и еще дыни. И мы пошли к дедушке в его домик. Домик называется шалаш. И мы шли потихонечку, потому что нельзя топтать листьев и веток, а ветки — как зеленые веревки, и мы пришли к очень большому кабаку. Дядя Апанас взял меня под мышки и тихонечко посадил на кабак. Я сел, и у меня ноги болтались, потому что я до земли не мог достать. А дедушка сказал: «Вот ты в Киеве расскажи, какие у нас в колхозе кабаки растут. В этот кабак тебя спрятать можно». Я сказал: «Не надо меня в кабак». Дедушка засмеялся и говорит: «А вот будешь листья топтать, так и посадим в кабак. А как не будешь, то мы тебе дыню дадим». Я собак уже не боялся, потому что они убежали. Они легли на землю, где дедушкин шалаш. Бутылочки. Потом я увидел очень смешное. Росли там бутылочки. Дедушка сказал, что это тыквы такие, только похожи на бутылочки. Когда они поспеют, их можно высушить и середину всю вынуть, и можно воду наливать. И семечки в них можно насыпать, а сверху пробочкой закрывать. И так носить, привязать к поясу и носить. Дыня. Потом мы смотрели, как растет дыня. Одну мы видели длинную, и она зеленая, только немножко желтая. Дедушка сказал: «Ты понюхай». Я сначала не хотел, а потом понюхал. «Она очень хорошо пахнет». Дедушка тоже совсем нагнулся и тоже понюхал, а потом вынул ножик и отрезал дыню и сказал мне: «Неси, мы ее будем есть». И мы пошли в шалаш. Собаки встали и к нам подошли. Только они не лаяли, а махали хвостами. И большая собака подошла ко мне, меня понюхала и лизнула прямо в ухо. А я дыню нес двумя руками, потому что она очень тяжелая, и не мог отогнать собаку. Она взяла и еще меня лизнула. Дедушка ей сказал: «Геть!» и топнул ногой. Она отбежала. Мы залезли в шалаш. Я там мог стоять, как в домике, а дедушка и дядя Апанас не могли, и они стали на коленки. В шалаше было совсем не жарко и очень хорошо, потому что прохладно, а внизу был коврик из травы. Это дедушка сам сплел из камыша. А дядя Апанас вдруг говорит: «А что я тебе, дедушка, принес?» Полез за пазуху и оттуда вынул что-то завернутое в платок. А в платке хлеб. Только круглый, как крендель. А я не знал, что мы крендель несем. А я все равно сказал: «Вот что мы принесли, только я не знал». Дедушка сказал: «Ну, спасибо вам, что калач принесли». Собаки стояли около самого входа, на солнышке. Они на нас смотрели и облизывались. У дедушки был черный хлеб. Он отрезал ножиком кусок, потом поломал пополам и сказал мне, чтоб я дал собакам. Я пошел к собакам, а они обе ко мне. Я хлеб назад запрятал и боялся дать, чтоб они за руку не укусили, и хотел кинуть. А я только хлеб поднял, большая собака гам, и схватила. Она за хлеб схватила, а руку не укусила. Я отпустил и хотел крикнуть: «Ай-ай!», а не крикнул, потому что дядя Апанас и дедушка смотрели. А маленькая собака забежала сзади и тоже хлеб схватила и прямо проглотила сразу. И они обе стали меня нюхать и совсем мордочками тыкать. Я нарочно руки раскрыл и им показывал, что больше нет, и пошел в шалаш. А они в шалаш не смели ходить и опять легли на солнышке. Дедушка разрезал дыню. Она там розовая и еще больше пахнет. А в самой середине длинненькие семечки, Их можно раскусить. У них кожура очень тонкая, и там в середине зернышко. Дедушка сказал: «Это что? А вот кабаковые семечки, так те самые вкусные!» И сказал, что потом даст и кабаковых семечек. «А что сейчас будем дыню есть?» И мы все ели дыню, и я очень наелся дыни. Она вкусная, и в ней очень много соку.